опекун Олег. Русские люди высоко оценили подвиги Олега и даже прозвали его вещим, то есть очень мудрым, способным решать многие важные вопросы не только силой оружия, но и в ходе переговоров. Ведь до него ни одному князю не удавалось получить долговременную выгоду от победоносного похода в виде мирного договора. Предшественники лишь привозили богатую добычу. Кроме того, при Олеге из Болгарии была заимствована славянская письменность для оформления договоров. Игорь по совету Ольги решил наградить и почтить своего полководца. Он сделал его своим соправителем и отдал в подчинение те земли, которые тот завоевал. В результате сам Игорь остался править в Новгороде. Ему подчинялись северные земли с центром в Белоозере, западные с центрами в Полоцке и Пскове, бывшие владения Муромы с центром в Муроме и Мери с Ростовом. Олег же стал правителем Смоленска, Любича, Чернигова, Киева и земель древлян, Радимичей, Уличей и Тиверцев. Своей столицей он сделал Киев, поскольку именно в этом городе удобно было вести переговоры с греками. Отсюда шли торговые караваны в Константинополь. Здесь следовало организовывать заслон от набегов южных степняков. После заключения мирного договора с Византией многие русские люди отправились в греческую столицу и для торговли, и просто из любопытства. Однако не всегда их общение с христианами было мирным. Споры и драки вспыхивали по малейшему поводу. Поэтому Олег был вынужден вновь отправить посольство к императору Леону для заключения нового договора, регулирующего взаимоотношения между жителями двух стран. В его состав вошли 13 наиболее уважаемых варяжских вельмож. С ними поехали и обученные славянскому письму писцы, ведь договор следовало оформить на двух языках – греческом и славянском. Новый договор 911 года также подробно воспроизведен на страницах древнейших летописей. Он свидетельствует о том, что Олег в то время носил титул великого князя русского. Игорь же и Ольга в Византии пока не были известны. От имени своего правителя послы клялись грекам в вечной любви и дружбе и обещали всюду их защищать. В случае возникновения каких-либо конфликтов спор разрешался с помощью свидетелей. Если их не было, то каждая из сторон должна была дать клятву по своей вере. Текст договора говорил о том, что греки-христиане и русины-язычники были равны перед законом. Любого убийцу можно было тут же казнить. Если тому удавалось бежать, то его имущество отходило к семье убитого, кроме доли жены. Если у убийцы не было имущества, то его следовало искать и потом казнить. За любое увечье в ходе ссоры или драки следовало платить. Если у виновного денег не было, с него разрешалось даже снять одежду. Вора, пойманного на месте преступления и оказывающего сопротивление, можно было сразу убить. Того, кто не сопротивлялся, следовало связать и отдать властям для наказания. Те, кто под видом обыска забирали что-либо из чужого дома, обязаны были возвратить втрое больше. Все перечисленные статьи говорят о том, что за уголовные преступления во времена Ольги наказывали сразу же. Судебные разбирательства были скорыми, при этом тюремное заключение не предусматривалось. Возможно, и тюрем в то время не было. Несложным было и имущественное право. Имущество человеку, умершего на чужой стороне, следовало отправить на родину. Попавшие в шторм и выброшенные на берег лодки с товарами следовало охранять и по возможности вернуть владельцу. Если это сделать было невозможно, то товары продавали, а вырученные деньги посылали на родину хозяина. Кража имущества или убийство попавшего в беду купца карались смертью. Русским людям можно было переселяться в Византию и поступать на службу к императору. Рабов, греков и русских следовало выкупать и возвращать в отечество. За это Выкупивший мог получить от властей 20 золотых. Последний пункт договора свидетельствует о том, что и русский князь, и византийский император заботились о том, чтобы их подданные оставались свободными людьми, хотя в то время торговля рабами была достаточно широко распространена. Договор был подписан во вторую неделю сентября 911 года. Император Леон поставил собственноручную подпись на греческом и русском экземплярах. Послы дали клятву по своей вере. После этого был устроен пир и обмен подарками. На этом взаимно довольные греки и русские послы могли бы и расстаться. Но последние вспомнили об Ольгином наказе осмотреть константинопольские церкви и побывать на службе христианских священников. Гостеприимный Леон тут же повелел показать гостям-язычникам все красоты и благолепие своих храмов. После их осмотра многие члены посольства задумались о том, что поклоняются явно не тем богам. По сравнению с величественным обликом Христа и дивным ликом прекрасной Богоматери, Перун, Велес, Дождь-бог и Макош казались жалкими, уродливыми болванами. По возвращении на родину все это было рассказано Ольге и ее приближенным. В качестве подарков ей привезли не только украшения и парчевые ткани, но и церковные книги. Ольга решила во что бы то ни стало овладеть грамотой. Ведь из книг она могла узнать не только о новой вере, но и о других странах, жизни и обычаях различных народов, об их прошлом и настоящем. Совсем иной мир, широкий и многообразный, вскоре начал открываться перед неутомимой читательницей. Олег и Игорь не разделяли увлечений Ольги. Ни христианство, ни книжная премудрость их не интересовали. Олег всю жизнь был суровым и отважным воином и по своему образу и подобию воспитал молодого князя. В церкви он не ходил, предпочитая общаться с волхвами и кудесниками. Как-то раз он даже попросил колдунов предсказать, от чего он умрет. К его удивлению, волхвы сказали, что убийцей станет любимый конь. Это очень огорчило князя. Пришлось отправить скакуна в стойло и на всякий случай выбрать другого, менее резвого иноходца. После этого седовласый полководец занялся мирными делами, собирал дань с подвластных территорий, ездил в гости к Игорю и Ольге, посещал некоторые греческие города. Так прошло несколько лет. Как-то раз князь вспомнил о своем любимце и захотел навестить его. Конюхи с печалью сказали, что конь умер, и его останки давно истлели. Сообщение это возмутило Олега. Он решил, что волхвы обманули его и нарочно разлучили с верным другом. Желая почтить память скакуна, он пошел за город к тому месту, где были останки коня. Там белел лишь череп. Князь наступил на него и воскликнул: «Чего же мне теперь бояться?» В это время из черепа метнулась черная стрела, ядовитая змея, которая ужалила князя в ногу. Этот укус оказался смертельным. Через некоторое время Олег умер. Игорь с Ольгой с глубокой печалью узнали о кончине всеми уважаемого вещего князя. Они тут же приехали в Киев и устроили пышные похороны. По обычаю тело сожгли вместе с принадлежащими Олегу вещами, оружием, одеждой. Сверху насыпали высокий курган, на вершине которого для соратников умершего расстелили скатерти, прикатили бочонки с медами, греческими винами, принесли зажаренных баранов, дичь и так далее. Чем горше была утрата, тем пышнее полагалось быть тризни. По Олегу она продолжалась несколько дней. По сообщениям древней летописи, могила Олега была в Киеве, на Щеговице. Потом появилась версия, что он был похоронен в Старой Ладоге. Ныне в обоих местах есть холмы, называемые Олеговой могилой.